По случаю Дня Солнца в Германии прошел семинар по мемуарам Ким Ир Сена «Водовороте века. Вбинение по бессмертному классическому труду Ким Чен Ира». Будем глубоко уважать великого вождя товарища Ким Ир Сена как вечного президента нашей республики. А в Австрии по бессмертному классическому труду высшего руководителя Ким Чен Ына. Великий Ким Ир Сен – вечный вождь нашей партии и народа. На семинарах присутствовали представители разных кругов и жителей данных стран. Выступавшие с восхищением отзывались о славной жизни Ким Ир Сена, который отдал всего себя ради счастья народа, воссоединения Родины и дела самостоятельности народов мира.